Глава 11. Дорогой дневник, на этот раз я действительно ни при чем. Я не стала вмешиваться в принятие решения. Ничего здравого мне в голову не приходило. И поскольку Лео не был ни целителем, ни врачом вообще, и тем более психиатром, ни здравым содержимым я тем более делиться не стала. Наш предводитель принял решение идти вниз по течению, и мы пошли. Удивительно, но шли мы молча. Подумав, я признала, что это направление лучше. Возможно, в долине русло выровняется, и мы сможем переправиться сами, без моста. Да и идти вниз было проще. Если тебе все равно, куда идти, иди туда, где меньше устанешь. По крайней мере, в нашем случае этот принцип был оправдан. Я, дорогой дневник, вообще не разделяю советский лозунг, что если перед вами две дороги, то нужно выбрать именно ту, на которой трудней. Мне кажется, наше старшее поколение просто помешано на борьбе. И если врагов и проблем для борьбы нет, то они найдут, потому что борьба — смысл их жизни. Почему нельзя просто жить и радоваться? Тем более, что меня проблемы сами находят. А теперь еще и враги. «Лео, как ты думаешь, здесь мосты охраняются?» — нарушила я ту самую тишину, которой так жаждала. «От кого?» «От нас. Чем гоняться за нами по лесам, куда проще и логичнее просто подловить возле переправы. Понимаю твои опасения, значит, будем пробиваться». Однако у этой мысли есть и другое следствие. «Какое?» — Лео заинтересованно повернулся. «Раз за нами никто не гонится, мы можем встать на привал», — бодро отрапортовала я. Леонардо подавился смешком. Еще раз. И, наконец, рассмеялся в голос. Мне кажется, это было нервное. Но Тору к нему присоединился. Это было так глупо, что я тоже не выдержала и стала хихикать. Отерев слезы с глаз, Лео успокоился, хотя в его дыхании еще нет-нет да проскакивали похожие на всхлипы выдохи. «Не так-то сильно мы отличаемся, дорогой дневник, когда смеемся и когда рыдаем». «А над чем мы смеялись-то?» — поинтересовалась я. Я правда не понимала. Лео еще пару раз всхлипнул и рухнул пятой точкой в траву возле ближайшего дерева. «Просто так», — ответил он. «Проголодалась». «И проголодалась, и устала, и вообще мне все надоело. Я бы еще и поспала. Но кто же мне даст?» Мак что-то сказал нашему спутнику, тот согласно закивал, а потом встал и пошел куда-то вглубь леса. Меня, дорогой дневник, прямо как отпустило. Какой напряженной я, оказывается, была все это время. Куда ты его послал? Найти чего-нибудь съестного. Я стала приглядываться, куда бы приземлиться, но Лео развел колени и похлопал, приглашая. Я с готовностью села к нему спиной и прижалась головой к плечу. Сразу стало так спокойно, будто никуда мы из моей квартиры не исчезали. Лео потерся щекой о мои волосы. «Злишься на меня за то, что мы связались с Тору?» Тема продолжала меня мучить. И хотя я не жалела, что мы его спасли, вынуждена была признать, без него было проще. Но мы в ответе за тех, кого спасли, и все такое. До момента полного выздоровления. «Почему я должен злиться? Тем более на тебя?» Он сделал паузу. «Но как относиться к нему, не знаю», — негромко признался Лео. «Время покажет». «Как он тебе вообще?» Я обвела пальцем его колено. «Не могу сказать однозначно. Он образован». Леонардо обнял меня и опустил голову к моей шее. «У него правильная речь, довольно чистый диалект, очень похожий на тот, который я слышал во время визитов радонских делегаций. Но мне не с чем сравнивать. Как говорят рядовые радонцы, я никогда не слышал. Было бы неплохо понять, сколько правды в его словах. Но, повторюсь, мне не с чем сравнить. Чтобы понять, врут тебе или говорят правду, нужно, как минимум, иметь наготове несколько вопросов, ответы на которые ты знаешь. А я здесь не знаю ничего. И боюсь раскрыть всю глубину нашего незнания. Оно столь велико, что, по сути, мы как слепые котята». Он сказал, что Ша не существует, — встрепенулась я. «В общем-то, если бы кто-то рассказал мне о Ша, я бы тоже решил, что это выдумки. Поэтому мнение Тору о змее скорее что-то вроде местного фольклора. Какой смысл ему врать о том, что мы видели собственными глазами? Скорее, из его слов можно сделать вывод, что до родонцев местные с подобными существами не встречались. И, возможно, опасность они представляют именно для завоевателей. Я кивнула, и Лео щекотно коснулся губами основания моей шеи. По всей вероятности, они запечатали чудище, а ты, по своей привычке, нечаянно сломала печать. В общем, если Тору не соврал, то теперь у нас есть некоторая информация о Ше. Ну, во-первых, непонятно, насколько это правда, а во-вторых, что нам это дает. Ладно. Он снова чмокнул меня в шею. Нужно заняться костром. Пойду за дровами прогуляюсь. Я тоже прогуляюсь за дровами. Лео поднялся и помог встать мне. И мы разошлись в разные стороны. Природа в Радонии величественная. Вот что я скажу, дорогой дневник. Огромные деревья до неба. Солнечные лучики сияющими паутинками прошивали кроны и растекались светлыми кляксами по траве. В один момент меня накрыло спокойствием и умиротворением. Да, возможно, где-то есть отряд радонцев, который жаждет нас поймать и растерзать. Возможно, он даже идет по нашему следу, но зачем думать о нем сейчас? Если бы от нас действительно что-то зависело, стоило бы бежать, карабкаться, как было в горах. Но сейчас невозможно определить, откуда грозит большая опасность. Бежать к мосту, который неизвестно где, и голодными и измученными попасть прямо в горячие объятия, бежать от моста, чтобы попасть в лапы преследователей. В этом лесу невозможно было страдать ужасными предчувствиями и мучиться от пессимистических сценариев. Для них здесь просто не было места. Подобрав для костра несколько сухих корявых веток, которые нарушали собой гармонию пейзажа, я вернулась вдоль берега к нашей стоянке. «О, вот и поле!» — радостно воскликнул Лео, будто мы полгода не виделись и вдруг встретились. Впрочем, он мог просто за меня переживать. Было приятно думать, что за меня кто-то переживает. «Тору принес съедобные растения. Теперь мы надеемся, что ты скажешь, как их приготовить». На расчищенном участке земли, рядом с огнем, обнаружилась горка трав, выкопанных вместе с подземными органами. Тут же обнаружилась и палка-копалка. «Почувствуй себя древним собирателем». Мы обсудили, как их готовить, и решили сварить что-то вроде супчика. По логике, так должно получиться быстрее. Лео ради такого дела собрал из очередного куска коры лоханку, которую наполнил водой. Я не стала уточнять технологию. Поняла только, что бралась она из реки, но как бралась, непонятно. Замечательный кинжальчик, доставшийся мне вместе с сапогами, снова пришелся очень кстати. Чистить им растения было одно удовольствие. «Тору спрашивает, откуда у тебя этот нож?» — перевел Лео. «Скажи, что мне его подарили. А почему он вызвал вопросы?» Лео какое-то время общался с радонцем, пока я наскоро покромсала коренья в кипящий котелок. Он говорит, ты очень необычно одета. Тут я мысленно спрятала лицо в ладонях. Ткань незнакома. Этот нож очень дорогой. Тору знает мастера, который его делал. Хорошо, что не владельца самого ножа. Ты свободно владеешь ножом, но на твоих руках нет мозолей. Он интересуется, кто ты. Скажи правду, я целительница. Как ты, кстати, отвечаешь на вопрос, откуда мы? Никак не отвечаю. А что он рассказывает о себе? «Откуда он? Чем занимается?» «Говорит, что торговец. Живет в небольшом селении к западу». Лео показал вверх по течению, за горами. «У него есть разрешение на торговлю. Он возит товары на большие ярмарки. Все, что производят в окрестных деревеньках. И привозит то, что ему заказывают». «А откуда в его семье взялась одаренная дочь?» «Говорит, не знает. Но мы недавно обнаружили, что иногда одаренные появляются сами собой». Не как бастарды магических родов. Пока я не могу объяснить природу этого явления, просто знаю, что есть. Я кивнула. Звучит правдоподобно. Лео покрутил пятерней, дескать, 50/50. Ему лучше знать. Я помешала в котелке палкой-мешалкой и попыталась поймать ножом кусок корнеплода. Лео, заметив мои попытки, быстро сотворил ложку из ветки, принесенной для костра. Вкус варева оказался немного странным, но крахмал в кореньях точно был, жидкость загустела. Я решила, что пришла пора зелени. Дав ей закипеть, я торжественно объявила, что обед готов. Ели мы все из одного котелка. Может, Не очень гигиенично, зато точно все одно и то же. Тору орудовал своей ложкой, только успевая считать. Хотя кто ему считал? Он заработал. Все заработали и внесли свою лепту. Наше варево закончилось быстрее, чем я успела осознать, что сыта. Только облизывая украдкой ложку, я поняла, что Тору съел не меньше нашего. Но признаков переедания или других кишечных недугов я у него не заметила. Напротив, он стал бодр, весел и всячески хвалил мои кулинарные таланты. А я тихо радовалась, что в этот раз ничего не порезала, не сломала, не сожгла и вообще обошлась без ЧП. Не знаю, пошла на пользу горячая пища или что-то тонизирующее среди растительного сырья, но после обеда я почувствовала силы для дальнейшего пути. Пару часов мы шли бодро, повеселевший Тору больше молчал, лишь иногда интересуясь, знакома ли я с тем или иным растением, и неизменно убеждаясь, что нет, рассказывал о его целительных свойствах. Для простого торговца он знал их немало. С другой стороны, если право торговать здесь даровано не всем, возможно, ему доводилось возить на продажу и лекарственное сырье. А тут, чем больше знаешь, тем дороже продашь. Не могу сказать, что мост впереди появился внезапно. Нет, мы выглядывали его во все глаза. Мостик был обычный, подвесной, с дощечками, закрепленными на двух канатах. Сверху был натянут еще один канат в качестве поручня. Мы снизили темп, старались идти потише, а перед самым мостом Лео ушел на разведку. Мы с Тору остались. Тот ободряюще мне улыбался, но меня все равно немного потряхивало от страха. За Леонарду и за себя. Беспокойство не отпускало, пока маг не вернулся. Казалось, он был озадачен. «Там никого нет», — поделился Лео. «Совсем. Но ты же правильно говорил, зачем и от кого нужно охранять мост», — напомнила я. «Удивительно, что нас не ловят. Может, они не догадались, или пока не обнаружили, что Тору освободили, а о нас думают, что мы погибли от камнепада? Может, они просто не успели сюда дойти? Возможно, по дороге сюда намного дольше». Версии вылетали из меня, как из пулемета. Это все от облегчения, которое накрыло меня после возвращения Лео. Деликатно дождавшись, пока я умолкну, заговорил Тору. Мужчины обменялись репликами. «Тору прав. Нам действительно стоит поторопиться», — проговорил для меня Лео, и мы пошли к мосту над пропастью. Внизу было страшно. И впереди было страшно. Мы замерли у мостика, как герои известной сказки о волке, козе, капусте и лодке. Леонардо неуверенно переводил взгляд с меня на Тору. «Кто-то должен пройти первым». Вызвался Радонец. Лео на всякий случай обвязал его веревкой, и тот очень шустро и без приключений перебежал на другую сторону. Помахал нам рукой, но не скрылся, как я ожидала в глубине души. Он отвязал веревку, показывая, что ее можно тянуть. «Кто теперь?» — спросил Леонардо у меня. «Чисто по логике, сейчас идти должен ты. Ты же знаешь, что со мной может произойти все, что угодно». Я развела руками. «Хорошо бы, чтобы у нас при этом остался шанс оказаться на одном берегу». Лео внимательно посмотрел на меня и привязал веревку к стволу дерева. «Если с мостом что-то случится, я смогу выбраться к тебе. Если я перейду без происшествий, то обвяжешься и перейдешь последний. Договорились?» Я кивнула. Он перешел спокойно. И я перешла без катаклизмов. Мостик качался подо мной, под ногами шумела река, но, наученная восхождением в горах, я смотрела только на Леонарду и считала вслух шаги. Было немного страшно. Меня ждал Лео. А Лео меня в любом случае спасет. К чему были все эти предосторожности? Я снимала с себя обвязку на том берегу. Мост как мост. Вдруг за спиной раздался короткий чпок, шелест и глухой стук дерева о камень. Я обернулась. Мосток просто разлетелся пополам. Вжик, и половина свисает с той стороны, другая болтается с нашей. Точнее, я не видела, где она болталась, но где-то же болталась. Кажется, я побледнела и стала оседать. Лео меня поймал и усадил на землю. Тору что-то настойчиво спрашивал у Леонарду. Леонарду недоуменно смотрел на меня. Он спрашивает, как мы это сделали. «Лео, это не я, честное слово, не я!» Он кивнул и озабоченно поинтересовался. «Ты как?» Паника отпускала. «Ничего же страшного не произошло. Все живы и здоровы». «Нормально. Можешь идти». Я кивнула и протянула руку, чтобы он помог. Подняв Лео на какое-то мгновение, прижал меня к себе, даря ощущение тепла и заботы, мы тронулись в путь. Но стоило нам пройти несколько шагов, как со звонким «пиум» позади порвался канат-поручень, то, что осталось от моста. И мне показалось, дорогой дневник, что капкан за нами захлопнулся.